Трэвис остолбенел. «С убийством?» «Боже мой!» — еле слышно произнес он и, нащупав позади себя кровать, плюхнулся на нее со словами: «Простите меня!» Голова его опустилась на грудь, дыхание стало тяжелым. Наконец он поднял голову и хрипло спросил: «А то, что он останавливался здесь, является важным обстоятельством для следствия? Я имею в виду в отеле «Пепелище». Это попадет в газеты? Ведь тогда о наших перспективах можно забыть». Барбара задумалась, чем в первую очередь вызвана его реакция. Потрясением, чувством вины, состраданием к людям. В очередной раз Барбара получила подтверждение тому, что уже давно считала непреложной истиной. Homo sapiens имеет генетическую тягу к мерзостям. Трэвис, должно быть, понял по выражению ее лица, о чем она думает, и поспешно добавил: «Только не подумайте, что меня не волнует произошедшее с мистером Кураши. Волнует, и даже очень. Он был по-своему вполне приятным парнем, и я сожалею. Но ведь я должен думать и о том, как поддержать свой бизнес. А сейчас, когда наметилось некоторое оживление, нельзя допустить, чтобы все в одночасье рухнуло». «А что вы имели в виду, говоря по-своему?» — спросила Барбара, чтобы не дать втянуть себя в обсуждение проблем национальной экономики. Безил Трэвис растерянно заморгал глазами. «Ну, понимаете, они же отличаются от нас, ведь так? Они? Азиаты. Да вы и сами знаете. Вы же сталкиваетесь с ними в Лондоне? Какое несчастье! А чем отличался Кураши?» Трэвис, очевидно, почувствовал какой-то подвох. Глаза его стали непроницаемыми. «Защищается», — подумала Барбара. «Неясно только от чего». Она понимала, что обострять с ним отношения сейчас было бы не кстати, а потому постаралась как можно быстрее успокоить его. «Поскольку вы регулярно виделись с ним, то, наверное, вы можете мне помочь рассказать, что в его поведении показалось вам необычным. Разумеется, он представитель другой культуры и отличался от ваших постояльцев. В нашем отеле он был не единственным азиатом», — прервал ее Трэвис, торопясь вновь подчеркнуть свою расовую терпимость. «Двери отеля «Пепелище» всегда открыты для всех, не сомневаюсь. Но я хотела бы узнать, чем он отличался от других азиатов. Все, что вы расскажете, мистер Трэвис, останется между нами. Все, что вы видели, знаете или просто предполагаете относительно мистера Кураши, может оказаться той ниточкой, которая приведет нас к установлению причин его смерти». Ее слова, казалось, успокоили и даже приободрили Трэвиса. Он почувствовал себя участником расследования уголовной полиции. «Я все отлично понимаю», — сказал он, но лицо его оставалось по-прежнему задумчивым, а рука рассеянно теребила жидкую, неопрятную бородку. «Так я могу осмотреть его комнату?» «Да, да, конечно же». Тем же путем они двинулись обратно, дошли до лестницы, спустились на один пролет и пошли по коридору к другому концу здания. Выходящие в коридор двери трех комнат были распахнуты в ожидании гостей. Четвертая дверь была закрыта. Из-за нее слышался негромкий голос диктора теленовостей. Последняя дверь вела в номер Хайтама Кураши. Перед тем, как открыть дверь, Трэвис повернулся к Барбаре и сказал: «Я ни до чего не дотрагивался с момента, как его... ну...» Он никак не мог придумать эвфемизма для слова «убийство» и, оставив напрасные попытки, выпалил: «Как полицейские сообщили мне, что он мертв. Они велели мне держать комнату закрытой, пока я не получу от них разрешение ее сдать». «Не следует ничего трогать», — «До тех пор, пока не закончено следствие», — объяснила Барбара. «Пока мы не выясним причину смерти — убийство, несчастный случай или самоубийство». «А кто-то кроме вас туда заходил?» «Никто», — отрезал Трэвис. «Здесь побывали Акрам Малик с сыном. Они хотели забрать личные вещи, чтобы отослать в Пакистан, и, поверьте мне, они были очень и очень недовольны, когда я отказался открыть комнату. Мухананд вел себя так, словно я соучастник преступления». «А сам Акрам Малик? Как он отнесся к этому?» «О, наш Акрам предпочитает играть в темную, сержант. Он не так глуп, чтобы посвятить меня в то, что у него на уме». «Он всегда так сдержан с вами?» — спросила Барбара Трэвиса, отпиравшего дверь комнаты Хайтама Кураши. «Да, мы недолюбливаем друг друга», — угодливо улыбаясь, ответил Трэвис. «К тому же он не выносит, когда за ним наблюдают. Если вдуматься, то его иммиграция в Англию — это позор для страны. Ему бы лучше двинуться в Соединенные Штаты, где главное, что всех интересует, есть ли у человека деньги. А кто он такой, волнует их так же, как размер его обуви. Вот так-то». С этими словами он включил верхний свет. Номер Хайтама Кураша был одноместным. Небольшая комната с узким окном, выходившим в сад на заднем дворе отеля. Цветовая гамма интерьера была почти такой же, как в номере Барбары. Преобладали желтый, красный и розовый тона. «Ему было здесь совсем неплохо», — сказал Трэвис, наблюдая, как Барбара осматривает односпальную кровать, единственный стул без спинки с продавленным сиденьем, железный, выкрашенный под дерево шкаф для одежды, дыры в стенах от выдранных подсвечников, слабый верхний свет. Над кроватью тоже висела гравюра в викторианском стиле, молодая особа с задумчивым лицом, томно развалившаяся в шезлонге. От времени краска выцвела, а бумага пожелтела. «Похоже, что так». Барбара поморщилась от противного запаха, пропитавшего все в комнате. Это был застарелый смрад пригоревшего лука и каких-то овощей. Комната Кураша располагалась как раз над кухней. И это, несомненно, напоминало жившему в ней постояльцу о его месте в иерархии отеля. «Мистер Трэвис, а что вы можете сказать о Хайтаме Кураше? Сколько времени он у вас прожил? Кто к нему приходил? Может быть, кто-нибудь из его друзей останавливался в вашем отеле? Может быть, он говорил по телефону о чем-то, что показалось вам необычным?» Она подошла к комоду, где лежали вещи Кураши. Открыв один из ящиков, она достала из своего рюкзака пакет для вещественных доказательств, который Эмили вручила ей при расставании, и натянула резиновые перчатки. Кураша, по словам Безила Трэвиса, в ожидании свадьбы проживал в отеле «Пепелище» в течение 6 недель. Этот номер снял для него Акрам Малик. Для будущей семейной пары вроде бы уже был куплен дом, приданное дочери Малика. Но ремонт затянулся, а посему Кураши несколько раз продлевал срок своего проживания в отеле. Обычно он уходил на работу около 8 утра, а возвращался примерно в 7:30 или 20:00. Он и завтракал, и ужинал в отеле, а в выходные дни обедал где-то в городе. «У Маликов?» Трэвис пожал плечами. Он провел кончиком пальца по облицовке двери, посмотрел. Барбара заметила, как перекосилось его лицо, когда он обнаружил на пальце грязь. Он не решился бы утверждать, что все выходные Кураши проводил в семействе Маликов. Конечно, влюбленные стараются как можно чаще бывать вместе, но в данном случае дело обстояло несколько иначе, поскольку и сама ситуация была не совсем обычной, а, следовательно, нельзя исключать возможность того, что Кураши занимался во время уикендов чем-нибудь другим. «Почему не совсем обычный?» — спросила Барбара, все еще стоявшая у комода под дерево, поворачиваясь к Трэвису. «Женитьба по родительскому сговору», — с деликатной улыбкой пояснил Трэвис. «Отдает дремучим средневековьям». «Но ведь у них так принято». «Да, но когда вы навязываете мужчинам и женщинам 20-го столетия обычаи 14 века, то результаты могут быть весьма неожиданными. Вы согласны, сержант?» «Ну, а что неожиданно было в этом случае?» Барбара повернулась к комоду и стала рассматривать вещи, лежащие в верхнем ящике. Паспорт, аккуратные стопки монет, стянутая скрепкой пачка 50-фунтовых банкнот и рекламный буклет, приглашающий в замок. Отель с рестораном, расположенный, согласно прилагаемой карте, на главном шоссе в Харвич. Из буклета выпал листок с прейскурантом отеля. После перечня стоимости номеров была указана плата за ночные костюмы для новобрачных — 80 фунтов за ночь. Кураши и его молодую супругу ожидали кровать с пологом на 4 столбиках, бутылка итальянского шампанского «Асти Спуманте», одна красная роза и завтрак в постель. «Романтично, черт возьми!» — решила про себя Барбара и взяла в руки кожаный кейс, оказавшийся, к ее удивлению, запертым. До нее дошло, что Трэвис все еще не ответил на ее вопрос. Она обернулась к нему. Хозяин задумчиво теребил бородку, и она обратила внимание на пятна экземы на подбородке и щеках. Выражение лица у него было, как у всех слабых людей, когда им необходимо на что-то решиться, высокомерное и в то же время неуверенное от сознания, что кто-то может не принять на веру его доводы. «Черт возьми», — подумала Барбара, вздохнув про себя. Еще и подбадривать его все время придется. «Я хочу услышать ваше мнение, мистер Трэвис. Кроме семейства Маликов, вы ведь самый надежный источник информации». «Я понимаю». «Но и вы должны понять, чтобы отель хорошо и прибыльно работал, все, что видит, слышит и о чем догадывается его хозяин, должно оставаться тайной для всех остальных». Барбара с трудом поборола желание указать ему на тот факт, что прилагательное «хорошо» и «прибыльно» вряд ли применимы к его отелю. Но она хорошо знала правила и решила им следовать. «Поверьте», — придав голосу особо доверительное звучание, начала она, «все, что вы скажете, мистер Трэвис, будет сохранено в глубокой тайне. Но я должна получить от вас всю информацию, если мы решили работать как равноправные партнеры». Она с трудом удержалась, чтобы не наорать на него. Чтобы окончательно подавить это желание, она снова потянула на себя верхний ящик комода и, перебирая стопки носков и нательного белья, принялась искать ключ от кожаного кейса. «Если вы обещаете не разглашать...» Трэвис проявлял такое желание поделиться с ней своими знаниями. Похоже, все его недавние сомнения напрочь рассеялись, что даже не стал ждать ее заверений. «Тогда я должен сказать вам следующее. В его жизни была, помимо дочери Малика, еще женщина. Это единственное объяснение». «Объяснение чего?» Барбара перешла к осмотру содержимого второго ящика. Пачка аккуратно сложенных, подобранных под цвет рубашек, белые, затем светло-желтые, серые и в самом низу черные. В третьем ящике были пижамы. Четвертый ящик был пуст. Кураши путешествовал налегке. Он уходил по ночам из отеля. «Хайтам Кураши?» «И часто?» «По крайней мере, дважды в неделю. Иногда чаще. И всегда после 10. Сперва я думал, что он уходит, чтобы повидаться с невестой. Я не видел в этом ничего предосудительного. Он хотел узнать ее получше. Что тут такого? Не совсем же они закоснели в своем язычестве. Они могут отдать сына или дочь за того, кто предложит более высокую цену, но я уверен, они никогда не будут препятствовать им познакомиться поближе. Вы согласны? В этих делах я небольшой знаток, — ответила Барбара. Она подошла к прикроватному столику с единственным ящиком, выдвинула его. Я видел в ту самую ночь, как он выходил из отеля. Мы перекинулись несколькими словами о предстоящем свадебном торжестве, а потом он сказал, что хочет пробежаться по берегу моря, снять нервное напряжение перед свадьбой и все такое. Ну а потом? А когда я услышал, что его нашли мертвым на Незе, не знаю, известно вам или нет, сержант, где это место находится. Какая уж там пробежка по берегу. Тогда я понял, что он хотел скрыть, чем в действительности занимался, а поскольку он всегда уходил из отеля примерно в то же время, как и в ту пятницу, мне кажется, что он шел навстречу с тем же человеком, с которым и раньше встречался по ночам, и лучше ему было бы этого не делать. Трэвис привычно сложил руки на груди и посмотрел на Барбару с таким видом, словно ожидал, что она, как доктор Ватсон, воскликнет: «Холмс, вы меня поражаете!» Но поскольку Хайтам Кураши был убит, и все указывало на то, что убийство не было случайным, Барбара и сама предположила, что Кураши шел навстречу. В рассказе Трэвиса неожиданным для нее было только то, что эти свидания происходили регулярно. Она, хотя и с неохотой, вынуждена была признать, что это обстоятельство было весьма важным, и решила бросить кость хозяину отеля. «Мистер Трэвис, вы выбрали для себя не ту профессию. Серьезно? Даю голову на отсечение». Это подействовало на Трэвиса ободряюще, и он вместе с ней стал рассматривать содержимое ящика прикроватного столика. Книга в желтом переплете на арабском языке с атласной ленточкой, закладкой. На заложенной странице несколько строк были отмечены скобками. Наполовину пустая упаковка презервативов. Светло-коричневый конверт размером 5 на 7 дюймов. Барбара положила книгу в пакет для вещдоков, а Трэвис, укоризненно качая головой, смотрел на коробку с презервативами и прочие предметы, предназначенные, по его мнению, для сексуальных удовольствий. Барбара вскрыла конверт и высыпала его содержимое себе на ладонь. Это были два ключа, один с фалангу ее большого пальца, второй не больше ногтя на нем. Этот второй был, по всей вероятности, ключом от кейса, найденного в комоде. Зажав оба ключа в ладони, она задумалась, что делать дальше. Ей хотелось заглянуть в кейс, но она предпочла бы проделать это в одиночку. Перед тем, как открыть кейс, ей необходимо отделаться от своего бородатого Шерлока. Она размышляла, как бы проделать это поделикатней. Ни в коем случае нельзя навести его на мысль о том, что он, как человек, знавший Кураши, автоматически становится подозреваемым в убийстве и пребывает таковым до тех пор, пока алиби или другие обстоятельства, подтверждающие его невиновность, не снимут с него подозрений. «Мистер Трэвис», — после паузы обратилась к нему Барбара, — «эти ключи, возможно, очень важные улики. Прошу вас, постойте у двери в коридоре и последите, чтобы никто не вошел в номер. Сейчас нам более всего опасны те, кто намеренно или ненароком может проникнуть в тайну следствия. Дайте мне знак, что все спокойно». «Конечно же, сержант. Буду очень счастлив», — сказал он и поспешил приступить к исполнению почетной обязанности. Как только он подал ей сигнал, что в коридоре никого нет, она приступила к осмотру ключей. оба сделаны из латуни, к тому, что побольше прикреплены цепочкой и плоский металлический ярлычок с вытесненным номером 104. «Ключ от камеры хранения?» — подумала Барбара. «Но какой? На железнодорожном вокзале? На автовокзале? Возможно, от шкафчика в павильоне для переодевания на пляже. В таких купальщики хранят одежду, пока плавают в море». Второй ключ подошел к замку небольшого кожаного кейса. Она повернула ключ, сдвинула защелку и подняла крышку. «Нашли что-нибудь важное?» — послышался из-за двери шепот Трэвиса. Он окончательно вошел в роль агента 007. «У меня здесь все спокойно». «Будьте на посту, мистер Трэвис», — прошептала в ответ Барбара. «Слушаюсь», — отрапортовал он. «Сейчас все зависит от вас», — произнесла она сквозь зубы, подыгрывая ему. «Если услышите чьи-то шаги...» «Не волнуйтесь», — ответил он, — «вы можете полностью положиться на меня, сержант Хейверс». Барбара улыбнулась. «Господи, какой идиот!» — подумала она, положила большой ключ в пакет и принялась рассматривать содержимое кейса. Там были аккуратно разложены пара запонок, зажим для банкнот с гравировкой на арабском языке, небольшого размера кольцо с рубином, одна монета, 4 браслета, все из золота, чековая книжка и сложенный пополам листок желтой бумаги. Барбара задумалась. Как вписывается пристрастие Кураши к драгоценному металлу в общую картину случившегося? Что это? «Алчность», — предположила она, — «клептомания, благоразумие, одержимость». Чековая книжка была выдана местным отделением Барклис-банка. Был использован только один чек. Корешок подтверждал, что Кураши выдал 400 фунтов некоему Ф. Кумару. Барбара посмотрела на дату и подсчитала. За 3 недели до смерти. Она отправила книжку вслед за ключом и развернула желтый листок. Это был чек местного магазина драгоценностей и бижутерия «Рекон». Под названием курсивом было напечатано «Лучшее, что есть в Балфорде». Барбара решила, что это квитанция на кольцо с рубином. Возможно, подарок Кураши невесте? Но потом разглядела, что чек выписан на имя Салах Малик. По чеку нельзя было понять, какая покупка оплачена, поскольку вместо наименования вписан код А-162, а рядом слова «Жизнь начинается только сейчас». Внизу обозначена сумма, уплаченная Салах Малик, 220 фунтов. «Ну и дела», — подумала Барбара. «Интересно, как этот чек попал к Кураши? Возможно, невеста купила подарок, а надпись «Жизнь начинается только сейчас» должна была быть выгравирована. Обручальное кольцо? Это наиболее вероятно. Но носят ли их пакистанские мужья? Барбара никогда не видела кольца на руке Таймулы Ажара, хотя это еще ни о чем не говорит. У кого выяснить? Но даже если чек был выдан при покупке обручального кольца, то как он оказался в кейсе? Уж не намеревался ли Кураши вернуть Салах Малик ее покупку? А сам факт возврата подарка, да еще с гравировкой «Жизнь начинается только сейчас», можно объяснить лишь тем, что в планах, задуманной Акрамом Маликом свадьбы, появилась угрожающая трещина. Барбара обернулась и посмотрела на выдвинутый ящик столика. Ополовиненная коробка напомнила ей, что и в кармане убитого были обнаружены 3 презерватива. Если увязать воедино чек ювелирного магазина и найденные презервативы, это будет логичным подтверждением ее вывода. По всей вероятности, появилась женщина, которая и поспособствовала тому, что Кураши отказался от вступления в брак. И все это произошло совсем недавно. Рядом еще хранились свидетельства того, как Кураши намеревался провести медовый месяц. Барбара присоединила чек к другим предметам, найденным в столе. Закрыв кейс, она и его положила в пакет с вещдоками. Интересно, подумала она, как отреагировала семья невесты, когда он сообщил об отказе от женитьбы. Взрывом негодования? Намерением отомстить? Этого она не знала, зато у нее возникла отличная мысль, как это выяснить. «Сержант Хейверс!» — послышалось из коридора. Сейчас это было скорее шипение, нежели шепот. Агент 007 сгорал от нетерпения. Барбара, подойдя к двери, открыла ее. Выйдя в коридор, она взяла Трэвиса за руку. «Возможно, у нас кое-что появилось», — бросила она, сделав многозначительную мину. «Серьезно?» Он буквально излучал возбуждение и любопытство. «Абсолютно. Вы ведете регистрацию телефонных звонков?» «Да?» «Прекрасно». Она перешла на приказной тон. «Мне необходимо ознакомиться со всеми его звонками и звонками ему». «Попозже вечером. Вас устроит?» «С горячностью», — спросил он и облизал губы. Барбара поняла, что если дать ему волю, то они будут изучать бумаги до утра. «Давайте отложим до завтра», — ответила она. «Надо хоть немного поспать, чтобы набраться сил для предстоящих дел. Слава богу, что я сохранил здесь все в полной неприкосновенности», — сказал он, приходя в еще большее возбуждение. «Так держать, мистер Трэвис», — поддержала его пыл Барбара. «Пусть дверь будет по-прежнему закрыта. Если возникнет необходимость, стойте возле нее, как на часах. Наймите охрану. Установите видеонаблюдение. Поставьте в номер скрытые микрофоны. Вы не хуже меня понимаете, что требуется. Но любой ценой сделайте так, чтобы ни одна живая душа не переступила этого порога». «Я могу на вас рассчитывать». «Сержант!» — воскликнул Трэвис, прикладывая руку к сердцу. «Вы можете без малейших колебаний положиться на меня во всем». «Прекрасно», — ответила Барбара. И невольно задала себе вопрос, а не говорил ли он то же самое Хайтаму Кураши?